Закройте на пару минут глаза. Представьте, что вокруг кипит ваша новая жизнь, на достижении которой вы сейчас сосредоточены. Обратите внимание на детали окружающей обстановки. Сфокусируйтесь на своих ощущениях. Посмотрите, как вы себя ведете, как одеваетесь, о чем думаете, чем занимаетесь. Теперь откройте глаза и продолжайте жить в настоящем так, будто уже достигли успеха. Будто вы уже тот человек, которым хотите стать. Уже сейчас позаимствуйте самоощущение у себя будущего, который достиг суперкрутой цели. Действуйте так, словно ваша новая жизнь уже наступила. Это одно из самых мощных упражнений, потому что, сопоставляя свою энергию с энергией новой реальности, вы открываете разум для поиска пути, который приведет вас к цели.